Глава 14. Ставка. Все. Вдох, выдох. Сердце Бие не замедляется. Стараясь говорить ровно, без запинок. Он не должен заметить мои волнения. Магнар Монтан, я польщен, что вы решили усложнить мою задачу. Улыбаюсь. Уверен, что вы не пытаетесь облегчить этим бой для своего племянника, так как это делает его прихвостни. Кивая на Вальтов. Да как ты смеешь? Стоит белокурый парень с идеальной осанкой. Я... Монтана слегка стучит тростью по полу, и парень затыкается. Молодежь, звучит голос Магнара. Молодежь в наше время нисколько не уважает старших, так точно. Перебивает, кричит, встревает в разговоры. Вот раньше были времена, не правда ли, Константин Кеба? Намек слишком жирный, даже для меня, но вестись на него я не собираюсь. Не могу знать, как было раньше, Магнар Монтана. Что ж, разрешите откланяться. Легкий кивок, разворачиваюсь, ухожу. Давящая атмосфера напирает спину, но я быстро переключаюсь на крики, гомон, адреналин, азарт. Константин Киба возвращается! Ну что же он сказал уважаемым членам Веттишафт? О, посмотрите туда! Крик из динамиков усиливается. Огней становится еще больше, а вместо криков и свиста правые трибуны разрываются аплодисментами. Беляки же, по большей части, затыкаются. Яра прячет сиськи. Встречайте, уважаемый всеми медиакрис, Патрик Эдвайс, член клуба «Инфиниты», один из сильнейших пробужденных в школе. За всю историю своего обучения он лишь четвертый раз выходит на официальный поединок. Киба, тебе очень повезло проиграть такому противнику. На левых трибунах слышу свист силачей, крик Вадима Тернова. Судья мыло, да поглубже! Всем любви от крепкой мариваны! Кричит еще один силач. О, это же тот самый обкуренный с дрядами. Он прошел мое испытание в особняке главы силачей. «Откройте глаза, мир прекрасен!» Свист, гомон, смех. «Цирк, это не школа, а цирк! Как заместитель директора допустил такой балаган в яме? На что не пойдут ради денег? Вчера я видел вывеску на почте, что пиво там продают по скидке. Что уж говорить про школы. Скоро и стрип-бар откроют. Так, стоп, я Алиф, а не школьник-переросток. Нельзя позволять засорять себе разум». Выхожу на освещаемую яркую тропу к яме. Вижу, как Патрик уже поднимается на арену. Одет он элегантно, но удобно. Свой фраг поменял на более практичную для боя одежду. Осмотрю у себя рубаха и спортивные штаны. Не очень удачно я подобрал одежду. На фоне Патрика буду выглядеть не очень, а в этой школе внешность – большой показатель. «Да что же это такое? Киба, ты будешь сегодня драться или нет?» Не обращая внимания на диктора, быстрым шагом возвращаюсь по трибуны, в раздевалку. Открываю свой шкафчик, довольно улыбаюсь. Костюм от гусей прекрасен. Не очень удобен для боя, но я и так не сильно ловкий и быстрый. Быстро переодеваюсь. Под заглушенный гул свиста недовольства диктора осматриваю себя в зеркале. Проиграть в таком виде будет еще позорнее. Но если я выиграю... Отлично, этот образ мне подходит. Возвращаюсь. Толпа недовольна. По крайней мере, элита с правых трибун. Еще бы, какой-то там смерд заставляет ждать стольких важных персон. Ничего, у меня еще целая минута в запасе. Подождут. А вот левая трибуна с беляками взрывается восторженными криками. «Константин Киба решил затмить своих фанов стильным образом? Вот только жаль будет пачкать такой дорогой наряд кровью. Уверен, что Киба продал почку ради него». Останавливаюсь, морщусь. Даже дикторы и то купили. Нейтральная дама в бою с Сэмом меня устраивала намного больше. Уверен, что этот гаденыш будет отвлекать меня во время поединка. Мало того, что он будет кидать фразочки из разряда «Посмотрите, что происходит, похоже, жену Киба обижают! О, нет, он пропустил удар!» Смотрю по сторонам. В углу вижу одного из стражей, узнаю Сергея. Меня не дисквалифицируют за порчу школьного имущества. Сергей выглядит напряженно. Он серьезен. В руках у него явно заряженный Макаров с усиленными патронами. «Что ты задумал?» — щерится он. «Диктор меня напрягает». Сергей мгновенно меня понимает, с легкой усмешкой кивает. «Аппаратура-то дорогая, понял? Заплатишь штраф и замену, хотя тебе терять нечего. Говорят, ты уже одной ногой в карцере, но не советую делать это передо мной». «Понял тебя». О, похоже, Киба наговорился со стражами. Какая радость для всех нас. Захожу в яму, приближаясь к Патрику. Вот, теперь мы выглядим как ровня. Между нами судья, на трибунах становится тише. Патрик непроницаем, сосредоточен. В руках у него обычная палка в полный рост с железными наконечниками по обе стороны. Он оперся на нее как на посох. Выглядит довольно просто и убедительно одновременно. Получить таким навершием по голове для меня будет фатально. Моя слабенькая направленность у крепости тела не спасет. «Хорошо выглядишь», — осматривает меня Патрик. Не отвечаю. Патрик понижает голос. «Знаешь, я решил тебя не недооценивать. Я вообще не привержен этой слабости. Надеюсь, ты заметил?» Патрик растягивает улыбку. «Знаки вокруг. Они говорят нам только об одном. О том, кто должен стать сегодня убедительным победителем. Надеюсь, ты тоже это заметил». «Хватит болтать, приступим». Патрик перестает улыбаться. «Как знаешь», — повышает голос, кивает на палку. «Судья, мне кроме этого ничего не надо». Судья подходит ближе, осматривает палку, водит вдоль нее руками, что-то проверяет, кивает. «Все чисто. Участник Константин Киба. Вы будете что-то выбирать? Три предмета, либо единицу, или комплект оружия из доступного арсенала?» В руке у меня оказывается кунай, показываю судье. Я их заменил заранее на более легкие и компактные и зарядил с помощью пальца. Они хуже, но считаются метательным и состоят в комплекте из десятка штук. Судья обыскивает меня, хотя Патрика он не шманал. Опять дискриминация по аристократическому признаку. Мало того, что я слабее его в разы, так никто особо не стесняется использовать все имеющиеся средства по доставлению неудобств. Рука судьи задерживается под мышкой, он переводит глаза на меня, вздергивает брови. Улыбаюсь, отворачиваясь от Патрика, растягиваю пиджак и рубаху, показываю судье. «Все нормально?» — спрашиваю я. «Не уверен. Одну секунду, мне нужно посоветоваться». Судья поднимает руку, показывая, что ему нужно что-то с кем-то обсудить по поводу увиденного. «Не стоит», — застегиваю я рубашку. «Мой человек согласовал это еще вчера с комиссией по поединку и записал разговор». Патрик не выдерживает. «Судья, что у него? Что-то запрещенное?» «Я...» — перебиваю судью. «Напоминаю, что я имею право скрыть свой арсенал от оппонента». Судья смотрит на меня не самыми добрыми глазами, переводит оправдывающий взгляд на Патрика из разряда, мол, он прав, прямо нарушать не могу. Ясно, еще и судья кариста лоялен. Такое ощущение, что я выхожу на бой со всеми вокруг. Бой не с человеком, а с обстоятельствами. Бой не на смерть, а на всю мою жизнь. Бой, где на счету не только я, но и будущее десятков, а то и сотен человек. Если я проиграю и выживу, то мне придется все оставить и просто бежать. А значит, я не имею права проигрывать. Во что бы то ни стало, я обязан победить. Победить в бою, где все против меня. Ставка. Сегодня я оставлю все. Сколько раз я так делал, чтобы стать тем, кто я есть сейчас? Я, Эйн Соф, первый хранитель Шейлы, тень Шиилы, преданный и порожденный заново, очередной раз докажу себе, что слово невозможно, лишь ограничивающая иллюзия. Под удивленные взгляды судьи и Патрика я закрываю глаза, погружаясь во тьму, легким усилием опускаюсь в тишину. «Моя госпожа, ты слышишь? Я вновь чувствую забытый эфир. Сегодня, как никогда, я обязан услышать твой шепот». Я вспоминаю слова магистра. «Деадан сен ханан геот, деадан сен мардан, деадан сен ерао анеган. Един с тенью, един в убеждениях, един с эфиром». Странное шуршание звучит в сознании. Словно кто-то потревожил пожелтевшую листву деревьев, которую вечно с ней обдувал ветер. Открываю глаза. Вокруг все успело измениться. Судья забил на попытки достучаться до психокибы. Ушел с боевой площадки. Патрик стоит напротив меня. Несмотря на некоторые смешки с правых трибун, он изучает меня очень странным взглядом. Видимо, моя минутная прострация не показалась ему смешной. Встретившись с ним глазами, я лишь самое мгновение, но чувствую в нем страх. Снимаю пиджак, отбрасываю в сторону. Хватит пустой бравады. Сегодня тени требуют крови. «Наконец-то! Бой начинается! Внимание, победитель получит! На трибунах 543 зрителя! Входной взнос! Сотни очков влияния! А это значит, что призовой фонд составляет 54 300 очков влияния или 8 миллионов рублей. Эта сумма входит в топ-10 сумм, заявленных в поединках школы «Новая эра». Что-то дрожит под ногами. По границам ямы растет стена. Еще немного, и она скроет нас с Патриком от трибун прозрачной преграды, не позволяющей отступить и дающей весомое преимущество одаренному суммой газообразного. «Константин Киба, я надеюсь, что тебе будет не очень бо...» Вжих! Парящий морозом кунай со скоростью пули устремляется за пределы ямы. Трибуны ахают. Что-то громко то ли взрывается, то ли с грохотом падает. Центральный динамик поврежден. Голос диктора обрывается на середине слова. Кунай в последний момент возвращается мне обратно в рукав. Над головой смыкается стеклянный купол. Звуки с трибун заглушаются. «Бой! Мои волосы опять электризуются, встают дыбом. Начинаю понимать, почему так происходит. Это первый, напасть первым». Звуки натягивающейся струны разят перепонки. Сразу 5 кунаев устремляются в Патрика, и 3 из них цокающим звуком падают на землю. От 4-го Патрик с усмешкой уворачивается, а 5-й обматывается вокруг его палки. Рывок. Как и ожидалось, свое оружие Патрик не отпускает. Его хватка сильнее моей, физически он развитие. Дзынк. Моя нить рвется, натяжение ослабевает, успевая заметить, что произошло это на выдохе Патрика. Он дунул, просто дунул. Пропал. В мгновение Патрик исчезает. Ну же, я успею. Ветер. Ветер раздувается во все стороны. Сразу 4 мельницы крутятся со всех сторон, защищая меня от того, за кем с трудом поспевает взгляд. Неплохо. Слышу шепот Патрика за спиной. Быстро оборачиваюсь, не останавливая мельницы. Патрик стоит за спиной, в расслабленной позе, наблюдающий за моими стараниями защитить себя. Его глаза двигаются с такой скоростью, что я сразу же понимаю, что такое сумма скорости. Реакция. То, что быстро, для него медленно. Он может уследить за безумной круговертью кунаев. «Ты правда хочешь остановить меня этим?» Патрик вздыхает и тычет концом палки в заднюю мельницу. Нити мгновенно наматываются на его оружие. Мой тыл раскрыт. Кунай левой мельницы, я переключаю с режима обороны на режим наступления. Вжих! Патрик нагибается быстрее, чем я успеваю это заметить. Его длинные волосы не успевают за движением. Кунай, которым я хотел перерубить шею Патрика, проходит сквозь них, срезая добрую половину белоснежной шевелюры. Залахает. Кунай, запутавшийся в палке Патрика, утерян. Обрывая нить, отскакиваю в сторону, снова верчу мельницу. Это единственное, что меня спасает от безумной скорости аристократа с проплешиной. Хорошо, что у меня уже есть опыт боев со скоростными. Именно так я защищался от покойного негра Фельзели Гекару. Патрик медленно выпрямляется, со странным выражением смотрит на пряди волос в ногах, проверяет рукой голову, переводит взгляд на меня. Взгляд полный чистейшей злобы, но через секунду берет себя в руки. Похоже, я сэкономлю на прическе. Натянуто улыбается он и... многозначительно смотрит на трибуну, в ту сторону, где его прихвостни окружили мою Аннет, и подмигивает им. Гниль подземная. Лишь миг, но моя концентрация спадает. Я с трудом удерживаю воздух в легких, натягиваю нити, отправляя один за другим кунаи, градом обрушивая свистящие удары. Но они не успевают. Патрик играючи уворачивается от каждого броска. Да что уж говорить, я уверен, что он тренируется с настоящим огнестрелом и сможет увернуться от очереди автоматического оружия. Обычные человеческие руки и реакция просто не успеют уследить за траекторией его движения. «Ладно, пора заканчивать этот балаган», — холодно говорит Патрик. Он не спеша достает из внутреннего кармана глок. Самый дорогой пистолет в школьных автоматах. Целится в меня. Зал свистит, орёт, беснуется. Многие повыскакивали со своих мест и орут таким матом, что мне с трудом удается фильтровать лишние звуки. Мешанина из выкриков тяжело фильтруется мозгом, понимая лишь, что многие недовольны. Что это нечестно, и Патрик пользуется оружием лишенных. Другие спорят с ними, утверждая, что одаренные по умолчанию должны уметь противостоять простому оружию или не могут считать себя боевыми магами. Что меня лишь проверяют самыми дешевыми средствами, и проиграть от этого позорно. Третьи справедливо кричат, что я так себе в сумме крепости, и не выдержу этого. Переварить этот ор на предмет чего-то полезного я не успеваю. Бам! Зато успеваю лишь прикрыть лицо руками. Выстрел отдаётся эхом по стеклянному куполу. Бам-бам-бам! Патрик даже не думает останавливаться. Больше десятка выстрелов прожигает мне все тело огнем. Руки, грудь, ноги. С глухим звуком я падаю навзничь. Кунай с обиженным звяканием о каменный пол следует за мной. Крики, гомон, визг торжества и ужаса. Все перемешалось. Люди беснуются победе, радуются поражению, ненавидят, любят, возбуждаются и пускают слюну от восторга, кипящей в жилах крови. Им нравится то, что происходит. Где-то на границе сознания слышу слова Патрика. «Костя, ты же не шутишь? Только не говори мне, что это все. Умереть от обычного пистолета с обычными мелкокалиберными заряженными пулями — это поистине конец, достойный твоего пафосного выступления». А ведь сказал судье, что палка — это его единственное оружие. Так и знал, что это блеф. И как же он много говорит. Патрик не спешит подходить. Он осторожничает. Секунда, вторая, третья. Он стоит на месте, целится в меня издалека. Сейчас прозвучит контрольный выстрел мне в голову. И никто не собирается останавливать медиакриса Патрика Эдвайса от убийства какого-то Константина Киба, несмотря на его значимость, ключевость, важность. По сравнению с Патриком Эдвайсом я никто, и это понимают все важные люди здесь. Они не хотят видеть меня победителем. О, нет, они хотят, чтобы такие, как я, знали свое место. Хотят видеть таких, лежащими на земле, униженными. Многие присутствующие тут с облегчением выдохнули, когда я свалился. Ведь для них это тоже маленькая победа. Вжих! Со свистящим звуком ноги Патрика путаются в паучьей сети, заплетенной мною с самого начала поединка. Пока он носился, как угорелый, я не только защищался мельницами, но и медленно распускал по ветру путы во все стороны. Невидимые, без запаха, почти неощутимые, они опускались везде и ждали, когда расслабившаяся жертва перестанет скакать и расслабиться. Патрик молниеносно дергается, но поздно. Своим же резким движением он путает себя еще сильнее, падает с глухим ударом. Толпа орёт так, что стеклянные стены вибрируют. Все идет, как я и полагала. Я много думал, как сделать так, чтобы Патрик начал со своей суммы скорости, а не с газообразной, и дрался со мной по моему сценарию. Надежды, что он по своей гордыне начнет со своих слабых техник, мне было недостаточно. Иногда люди сразу бьют со всей силы. Подготовку я начал еще тогда, когда мы ехали в машине, показывая Патрику, что его ядовитые пары из трубки по какой-то причине на меня не действуют. Он не знал, что я тогда просто задержал дыхание. Потом я распустил слухи, отправив Кевина к ботаникам узнавать про реагенты против углекислого газа. Я знал, что Патрик узнает об этом и, скорее всего, решит, что для меня опасен именно углекислый газ. То есть, по сути, отсутствие кислорода, а не кислотные или ядовитые пары, на которые в машине я якобы проявил иммунитет. Поэтому именно углекислый газ он должен будет использовать. Так же, как это сделала марионетка моей матери-директрисы. Я вскакиваю с места. Дыры в рубахе открывают то, что у меня вместо кожи. Блестящий, бликующий в свете прожекторов, пахнущий мятой паучий хитин серебряного паука. Все мое тело от паха до шеи обмотано нитями. Неподготовленному разуму покажется, что я как ненормальный замотал себя зубной нитью. Да так, что посчитает невероятным, если я смогу распутаться без посторонней помощи. Я заранее узнал, что мои нити считаются за один предмет и не регламентируются по длине, которую я могу взять в яму. Если бы не сушеный палец, я бы ни за что не смог зарядить их в таком количестве к этому дню. С моими-то 5 единицами суммы. Ну, хоть какой-то чит-код у меня есть. Эти нити оберегли меня от неусиленного суммой огнестрела. Если уж я не могу взять бронежилет, усиленный другими, то почему бы не сделать свое оружие своей броней? 2 в 1. Я не успеваю добежать до Патрика и пронзить его лицемерное сердце. Что-то бликует. С огромной скоростью выскакивает лезвие клинка. Палка оказалась секретом, замаскированным под посох мечом в деревянных ножнах. Все происходит так быстро. Из моей глотки вырывается фонтан горячей крови. Похоже, моя шея больше не держит отрубленную голову. Жаль, начиналось все неплохо. Слышу ее, слышу. Тетрасхат Малк.